Глава вторая. Сегодня мой первый день в столице в качестве невесты Леона Говера. Внутренне я сжималась от страха и неизвестности, но внешне оставалась спокойной и невозмутимой. Конечно, внезапный отъезд из отчего дома сложно назвать радостным событием. Как и просил мой жених, я не вышла к ужину и весь вечер провела, собирая вещи, которых, впрочем, было не так уж и много. Лорд Леон не только позаботился о том, чтобы меня не донимал расспросами отец, все же как глава рода он имел полное право задавать вопросы, но еще и наложил на дверь заклинание, не пропускавшее ко мне в комнаты ни сестру, ни матушку. И я была благодарна ему за это. Всю ночь я слушала стенания Беллы. Подушка, под которую я спрятала голову, практически не заглушала их. Под утро к Белле присоединилась мама. Ей срочно нужно было обговорить со мной что-то, она долго не отходила от двери, но я сделала вид, что еще сплю. Возможно, кому-то покажется странным мое поведение, но у нас никогда не было особых теплых чувств друг к другу. Мое рождение совпало с запечатыванием рода, у мамы от стресса пропало молоко, и забота обо мне легла на плечи кормилицы и няни. А спустя 3 года родилась Белла. Откровенно говоря, матушка обратила на меня внимание, когда мне исполнилось 6 лет, да и то в связи с младшей сестрой. Ведь я была старше, а значит, должна была приглядывать за ней. Позже меня предоставили самой себе. Отец до моего 15-летия часто находился в разъездах, искал способы вернуть былое величие рода Сизери, но не преуспел в этом и бросил тщетные попытки. А теперь мне предстояло влиться в новую семью, и первый шаг уже был сделан. Я стояла в центре залы, а на меня взирало семейство Говер. Пока мы ехали, лорд Леон пытался заочно познакомить меня со всеми. 2 женщины, придирчиво оценивающие мой внешний вид, тетки-близнецы моего жениха. Он особо подчеркнул, что тетушки имеют вздорный характер, и с ними нужно быть настороже. 3 девушки немного младше меня, 2 светловолосые и 1 брюнетка — юные кузины лорда. Брюнетка явно избалована вниманием родственников и тайно влюблена в двоюродного брата. Иначе отчего ее так передернуло, когда лорд Леон приобнял меня за талию? Мужчина с залысинами, набивающий трубку табаком, муж одной из теток, 2-я тетя лорда, вдова. Но меня интересовали прежде всего родители Леона. Его мама, невысокая женщина с очаровательными ямочками на щеках, не казалась удивленной. Ее взгляд нельзя было назвать изучающим или отстраненным. Чувствовалось, что такт и доброжелательность по отношению к людям у этой леди в крови. «Добро пожаловать домой, девочка», — приветствовал меня глава рода. «Мы рады видеть тебя». У меня будто гора с плеч свалилась. «Леди Хейли Сизери, моя невеста», — объявил лорд Леон, а затем подвел к своим родителям. «Самый непредсказуемый человек — мой отец, лорд Макс, и самая терпеливая женщина — моя матушка, леди Хелена». Жених бережно коснулся губами пальчиков мамы и выпрямился. Я же склонилась в реверансе, ожидая позволения встать. «Поднимись, милая», — ласково сказала леди Говер. «Это ни к чему». «Хелена, ты не права!» — подскочила к нам одна из теток. «Только манеры, которые девочка продемонстрирует, выдадут в ней леди, ведь ее внешний вид далек от...» «Эзель, когда твоя дочь будет помолвлена, мы обговорим все нюансы в облике ее жениха». Тоном, от которого у меня по спине побежали мурашки, осадил сестру лорд Говер. «Дорогая, потерпи немного, это событие скоро произойдет». Иронично заметил мужчина с трубкой, глядя на ту самую девушку, едва сдерживавшую свою ненависть. Он подошел к тете Леона и подозвал девушку. Когда та приблизилась, ступая будто павлин в заповеднике, мужчина широко улыбнулся и подмигнул. «Эрик Шоттл», — представился он. «А это моя жена, леди Эзель, и дочь леди Фисента. В нынешнем году она дебютирует». Я поразилась возрасту девушки, ведь мне показалось, что ей еще нет 18. Рада знакомству. Сделав положенный реверанс, я тут же выпрямилась. Мать и дочь высокомерно задрали подбородки и плотно сжали губы. «Леди Рейзе и ее дочери Иннабель и Лелика». Лорд Макс представил свою 2-ю сестру и племянниц. «Милая, ты, наверное, очень устала. Беря меня под руку, проворковала леди Хелена. «Еще успеешь со всеми познакомиться? Я приготовила тебе чудесную комнату, где ты сможешь отдохнуть с дороги». Произнося это, она потихоньку уводила меня из залы. Я и не заметила, как очутилась на лестнице, а потом и в покоях, отведенных мне четой Говер. Там нас уже ждали две служанки. «Икара, Ариса», — обратилась к ним леди Хелена. «С этого дня вы будете прислуживать леди Хейли». «Да, ваша милость», — в унисон ответили девушки и опустились в Книксоне. «Милая, тебе уже набрали ванну, я зайду позже». Нежно улыбнулась леди Хелена и оставила меня со служанками. «Ваша светлость!» — вновь присели в реверансе служанки. «Позвольте вам помочь». «Конечно», — все еще глядя на закрывавшуюся за леди Хейли дверь, ответила я. «Пусть мой жених и предупреждал, что бояться его родителей не нужно, но меня смутил слишком уж радушный прием. Служанки привели меня в ванную и сняли с меня одежду. Мне было нелегко поверить в происходящее. Дома я довольствовалась деревянной лоханью, а здесь, в огромной комнате для омовений, как и во дворце, был небольшой бассейн. Служанки ловко мыли мое тело, смывали дорожную пыль и втирали в голову вкусно пахнущую мазь. В какой-то момент я задремала, полностью расслабившись в их руках. — Леди так устала! — прошептала одна из девушек. — А ей еще столько предстоит. — Тише, Ариса! — шикнула на нее вторая девушка. — Если леди Фисента узнает, что тебе понравилось... — Ах, печать! — Не стоит пугаться. Мой сон как рукой сняло. — Смывайте пену. Мое настроение резко упало. Действия служанок стали быстрее и грубее, они будто побаивались меня, и это начинало нервировать. — Уходите! — велела я им. «Ваша помощь больше не требуется». Они не посмели возразить и, виновато опустив головы, покинули ванную. Когда я вышла, девушки разбирали мой скромный гардероб. «Сиреневое платье оставьте», — попросила я, а сама прошла к нижнему белью и, удивив кинувшихся было помогать служанок, собственноручно зашнуровала бюстье. Не успели мы закончить снарядом и прической, как в дверь требовательно постучали. И, дождавшись моего «войдите», в комнату прошествовала леди Фисента. Служанки по моему кивку оставили нас наедине. Девушка долго и пристально разглядывала меня, и делала она это так, будто оказывала мне великое одолжение. Без лишних церемоний я окатила ее точно таким же взглядом, приправленным долей презрения. Девушка поперхнулась, и маска величия слетела с ее лица. «Да как ты смеешь!» «Запечатанная!» — прошипела она, а мои брови взлетели вверх. «Вот ведь малолетняя нахалка!» «Юная леди!» — сладко протянула я, глядя в ее глаза, сузившиеся от гнева. «Вы явно ошиблись дверью. Я не даю частных уроков по воспитанию маленьких девочек». «Ах ты!» — девица замялась, подбирая обидное слово. «Старая вешалка!» Наконец изрекла она, чем вызвала мою улыбку. «Позор всего королевства в нашем доме!» «Еще скажи, и жениха чужого увела», — подсказала я ей. «Да, это я должна была стать леди Говер!» — запальчиво выкрикнула она. «Я, а не запечатанная!» Я не успела ничего ответить. Открылась дверь, и к нам подошла мама Леона. «Фисента, ты сейчас же извинишься за свое поведение и пойдешь в свою комнату». Голос леди Хелены звучал холодно и непреклонно. «И останешься там до тех пор, пока я не определюсь с твоим наказанием». «Но тетя...» — попыталась возразить девушка, протянув к женщине руки. «Ты меня слышала». Леди поджала губы. «Извинись и отправляйся к себе». Лицо девушки вспыхнуло. Я видела, с каким трудом она пересилила себя и как тяжело ей дались слова извинений. Пробормотав их сквозь зубы, она спешно ретировалась. «Я прошу прощения, девочка, за этот инцидент», — заговорила леди Хелена, когда подол платья Фисенты исчез за дверью. «И обещаю, что впредь никто не посмеет указать на твой статус и усомниться в твоем праве находиться здесь». Она погладила меня по щеке. Тебе и так несладко пришлось. Я хочу, чтобы мой дом стал твоим. Я буквально онемела, услышав такое, и мне было невероятно стыдно за обман. Благодарю, — выдавила я, пряча от леди глаза. — Ты в растерянности? — нежно улыбнулась женщина. — Пойдем присядем. Мы сели в кресло возле столика, служанки принесли поднос с чаем и пирожными. — Надеюсь, тебе понравится. У нас чудесный повар, — сказала леди Хелена. Расставив приборы и разлив по чашкам чай, девушки удалились. — Я буду с тобой откровенна, Хейли. Дождавшись, пока я сделаю глоток из фарфоровой чашечки, начала разговор леди. Сама она при этом внимательно смотрела на меня и даже не притронулась к лакомствам. Когда король приказал Лео найти невесту, я обрадовалась. И не стану ходить вокруг да около. Вижу, ты умная девочка, скажу прямо. Я знаю о его увлечении. Леди Хелена подавила тяжелый вздох. Она была его невестой, но нашла партию выгоднее и вышла замуж за лорда Себастьяна Арглая, племянника короля. Несмотря на то, что теперь она чужая жена, эта девица не считает нужным скрывать свою привязанность к моему мальчику и продолжает его использовать. Женщина отпила чаю и аккуратно поставила чашку на блюдце. «Тебе тоже не оставили выбора». Я отдаю себе отчет, что любви между тобой и моим сыном сейчас нет, но я прошу присмотреться к нему. Лео неплохой мальчик, у него доброе сердце. Пройдет время, и от его страсти к леди Найдель не останется и следа. Я сидела точно на иголках. Мне совершенно не хотелось обижать леди, которая приняла меня как родную дочь, да еще поделилась своей печалью. Меня терзал мучительный стыд. Идея с Академией уже не казалась мне правильной. «Со своей стороны, обещаю, что помогу тебе», — заявила женщина. «Я поддержу твое решение учиться в Академии Сиятельных и буду оттягивать момент вашей свадьбы столько, сколько получится». Меня бросило в жар. Откуда она узнала о моем желании учиться в Академии? Неужели Леон рассказал матери о нашей сделке? Мой муж настаивает на скорейшей свадебной церемонии, и сейчас в его кабинете Леон доказывает нецелесообразность поспешных действий. Усмехнулась леди, невольно отвечая на мой мысленный вопрос. Окончив учебу, ты будешь вправе отказаться от брачных обязательств, но за 4 года всякое может случиться. У меня комок подступил к горлу. Я не знала, куда деть глаза и руки, и, чтобы справиться с волнением, принялась за воздушное пирожное. «Не понимаю», — доживав бисквит, вкуса которого даже не почувствовала, сказала я. «Если вам известно, что я смогу расторгнуть помолвку, тогда зачем помогать? Разве в вашем окружении мало желающих стать членом рода Говер?» Леди Хелена хотела откровенности? «Что ж, пожалуйста». И если речь опять пойдет о даре, мой выбор будет очевидным. Нет, я не стала бы, как выразилась леди Хелена, присматриваться к мужчине, но постаралась бы помочь разорвать его связь с замужней леди. — Конечно, немало, — рассмеялась леди. — Просто мы с тобой в некоторой степени родственницы. Мое и без того безмерное удивление перешло все границы. Свою родословную я знала хорошо, и леди Хелена в число моих родственников не входила. Ты наверняка в курсе, что твой дед был женат дважды. Твой отец — сын от первого брака. Впрочем, моя старшая сестра так и не подарила дитя лорду Сизари. Женщина на миг прикрыла глаза. Я росла с твоим отцом, и мы были близкими друзьями. Это он познакомил меня с моим будущим мужем, и до его встречи с Ванессой мы поддерживали теплые отношения. Леди замолчала, как будто бы подбирая слова. Пауза затянулась, и я допила чай и ожидала продолжения. «После женитьбы твой отец сильно изменился», — покачала головой леди Хелена. Порвал прежние связи, сузил круг общения, полностью уйдя в свою любовь и капризы молодой жены. Ванесса никогда не принимала отказы, слова «нет» для нее не существовало. Понимаю, что тебе неприятно слушать такое о своей маме, но именно на ней лежит вина за падение рода Сизари. Никогда бы не подумала, что моя матушка может стать камнем преткновения в чьих-то отношениях, стать виновником запечатывания всего рода. Да, маменька была капризной и добивалась своего любыми способами, все это так, но что могла сделать одна женщина, чтобы пострадали все? Мне жаль, Хейли, я не имею права открыть больше. Виновата, сказала леди Хелена. Но если ты сумеешь достичь высоты в Академии, ты все узнаешь сама. Спасибо за поддержку, отозвалась я. Надеюсь, мне разрешат учиться в Академии Сиятельных. Я постараюсь уговорить мужа, улыбнулась мама Леона и спросила. А на какой факультет ты хотела бы поступить? Честно говоря, я еще не задумывалась над этим. Еще вчера я не смела и мечтать о том, что мне будет доступна магия, а сегодня могу выбрать один из факультетов, который предлагает Академия Сиятельных. Артефактов. После секундной заминки ответила я. Я бы хотела создавать амулеты и обереги, знать защитные плетения и... Я поняла тебя, моя дорогая. Еще больше заулыбалась женщина. И вижу, как блестят твои глаза. Еще бы! Да при одной мысли о том, что я смогу пользоваться своим даром, глаза у меня должны не просто блестеть, а полыхать, как самое яркое пламя костра. Что ж, я была рада поговорить с тобой, — поднялась леди, — но сейчас мне пора в кабинет. Макс зовет. Женщина указала на запястье, которое обхватывал брачный браслет. Само изделие было золотым, но в середине шла витиеватая полоса серебра, и сейчас она алела. «Он может гореть разными цветами», — перехватив мой взгляд, пояснила леди Хелена. «И у каждого свое значение». «У моих родителей нет таких браслетов», — сказала я. «Точнее, они их не носят». «Нет, милая, у них действительно их нет». Вмиг нахмурилась мама Леона. «Твои родители заключили брак по чужому обряду». «Как такое возможно?» «Потом, моя дорогая», — уже у дверей ответила женщина. «Мне нужно поспешить, кажется, муж в праведном гневе». И, подмигнув мне на прощание, она ушла. А я осталась переваривать свалившуюся на меня информацию. А не из-за того ли, что мои родители предпочли чужой венчальный обряд, их и заклеймили печатью? Но тогда почему оставили поместье и разрешили жить на территории королевства? Нет, причина в другом. Какой обряд венчания они провели? Я слышала только о тех, что проводились в храме сияющей богини любви и жизни, но поразмыслить над семейными загадками не получилось. Кто-то со всего маху ударил в мою дверь и сразу же распахнул ее. Ко мне ворвалась мать Фисенты. — Ты... Задыхаясь то ли от бега, то ли от ярости, начала она, но я оборвала ее. — Леди Эзель, прежде чем что-либо сказать, подумайте дважды. Я все запомню и, став леди Говер, отплачу вам сполна. Конечно, я лукавила, говоря о скорой свадьбе, однако этой женщине незачем было знать о моих планах. И пусть зловредность и мстительность мне не присущи, но забывать нанесенные оскорбления я не намерена. — Летать нравится всем, девочка! — давясь злобой, изрекла леди Эзель. — Да только падать будет больно, а ты в любом случае упадешь, или я лично спущу тебя с небес на землю! И больше не говоря ни слова, она покинула мои покои. У меня мгновенно зачесалась спина. Вообще, эта печать вела себя странно. Насколько я знала, ни у Беллы, ни у отца с матерью проблем с ней не возникало. И хотя у нас в семье было не принято обсуждать печать, мы с Беллой иногда разговаривали о ней. У сестры печать никогда не чесалась, не зудела и не наливалась огнем. Я села в кресло и потерлась об его спинку. Сразу стало легче. Как восхитительно, когда зуд прекращается. Теперь можно доесть пирожные. Кулинарные шедевры не должны пропадать зря. Насладившись последним бисквитом, я потянулась, разминая затекшую шею. Интересно, чем закончился разговор лорда Леона с его отцом? Не успела я об этом подумать, как дверь без стука отворилась, и ко мне вошел жених. На его лбу пролегла глубокая морщинка. Он усиленно ломал над чем-то голову, и собственные мысли не приносили ему спокойствия. «Что-то случилось?» Я вскочила с кресла. «Мне не разрешат учиться?» «Эту битву я выиграл, Хейли», — устало проговорил лорд Леон. Помощь пришла с неожиданной стороны. Вмешалась мама, сказав, что знание артефактов не помешает леди Говер и ее мужу, который постоянно подвергается опасности. «А это как?» Я вскинула голову и, видя недоумение в глазах жениха, уточнила. «Про опасность». «Как же ты себе представляешь работу советника?» Потерев виски, спросил он, игнорируя мой вопрос. «Я далека от политики», — пожала я плечами, — «да и вообще от придворной жизни. Я выросла в пригороде, и, скупая информация, напечатанная в вестнике, вряд ли могла утолить любопытство юной особы». «Можно сказать, что ты чистый белый лист». Лорд вздохнул и прошел к креслу напротив меня. «О, теперь я вижу, почему вмешалась матушка. Вы умеете убеждать?» Глядя на пустые блюдца, заметил он. «Мы опять на «вы»?» — удивилась я. «Извини». Мужчина вновь потер виски. «Мне нужно время привыкнуть». На его лбу выступил пот. «У тебя болит голова?» — не решаясь сесть, спросила я у жениха. «Да», — нехотя кивнул он. «Возможно, это покажется странным, ведь моя сила спит», — начала я и осеклась, а затем стремительно подошла к лорду. «Но я могу попробовать снять боль массажем». «Не стоит», — буркнул он. «Я настаиваю». Не отступилась я, видя, как он морщится от боли. «Позволь мне». И, не дожидаясь ответа, прошла за кресло и положила ладони ему на виски. Смоляные локоны были влажными. Не знаю, как проходила его беседа с отцом, но она явно не обошлась без магии. Медленно прочертив пальцами путь от висков к ушам, я вернулась обратно и слегка надавила. Лорд охнул и откинулся на спинку, окончательно сдаваясь на милость моих ручек. Осторожно, круговыми движениями, я массировала его виски, то нажимая сильнее, то ослабляя давление. — Хейли, что случилось до моего прихода? — неожиданно спросил лорд. — Мы немного не поладили с твоей тетей. Я полностью погрузила пальцы в волосы мужчины на макушке и аккуратно потянула их на себя. Потом вернулась к вискам и погладила их. — Что она хотела? — Она не сказала. Только пообещала спустить с небес на землю. «Даже так?» Удивление в голосе жениха было неподдельным. «Хейли, клянусь, что не позволю никому навредить тебе». Мужчина внезапно замолчал. «Пока я являюсь твоей невестой», — закончила я недосказанную им фразу. «Большего мне и не нужно». «И все же, почему ты согласилась?» «Ты уже спрашивал». Напомнила я ему о разговоре в беседке и вновь потянула волосы на себя. — Я не верю, что тебе нужна только сила. — Если не веришь, почему пошел на сделку? — Потому что ты единственная из всех претенденток идеально мне подходила. — Ты так говоришь, будто сейчас сомневаешься в этом? — Нет, не сомневаюсь. Он покачал головой и тут же выругался. Его волосы натянулись, как тетива лука. Еще немного, и они остались бы в моих руках. Не шевелись. Я нежно погладила голову. Мне действительно становится легче. Очень рада. Улыбнулась я и продолжила массаж. Не уходи от ответа. После недолгого молчания вернулся к прежней теме мужчина. Почему ты согласилась? «Это имеет какое-то значение?» — уточнила я. «На самом деле нет». «Тогда не стоит меня больше спрашивать». Я завершила массаж и отошла от кресла. «Завтра тяжелый день», — обрадовал меня явно посвежевший лорд Леон. «Вестник уже объявил о моем выборе, и матушка дает прием по случаю помолвки». Я на мгновение задумалась. Если предстоит прием, следовательно, мне понадобится обновить гардероб. А это значит, что тяжелым будет уже сегодняшний вечер. Леди Хелена приведет ко мне толпу модисток, которым придется за ночь сшить для меня подходящий наряд. Кажется, я застонала в голос. От знакомства с дворцовыми модистками у меня остались не самые приятные впечатления. Они работали быстро и слаженно, и их не сильно интересовало, не устала ли девушка от частых примерок и постоянных уколов булавками. А когда перед последним балом они дошивали наряд прямо на мне, я простояла почти 3 часа, не имея права пошевелиться. «Через час к тебе явятся модистки и сапожных дел мастер», — подтвердил мои худшие опасения лорд. «Я должен идти, Хейли, и вернусь только к завтрашнему вечеру». С минуту я раздумывала, уместно ли спрашивать, куда отправляется лорд, а вдруг на свидание с любовницей. Но, откровенно говоря, подтверждения я получить не желала, поэтому воздержалась от соблазна выведать всю информацию и просто проводила лорда до двери. В любом случае, рано или поздно он сам расскажет, где был, или я узнаю об этом от кого-нибудь другого. — Я восхищен, — у порога заявил мужчина. — Вы первая девушка на моей памяти, которая не пристает с расспросами. Хорошего вечера. Он притворил за собой дверь. А я побрела в спальню, чтобы полежать перед тем, как начнется хаос. Мое решение не пытать жениха сыграло мне на руку, и это не могло не радовать. Я сняла туфли и, не расстилая постели, аккуратно устроилась на краешке. Моих родственников на помолвку не пригласят. Это было понятно еще в поместье, откуда так поспешно забрал меня лорд Говер. Учитывая мнение леди Хелены о моей маме, она тоже вряд ли горит желанием видеть ту у себя. О поведении младшей сестры можно скромно промолчать. Ничего лестного в ее адрес я сказать не могу. Да, я давала Белли обещание. Это произошло после увиденного в картинной галерее. Мои щеки пылали от воспоминания, с какой страстью Леон сжимал в объятиях незнакомую мне леди. Как смотрел на нее, словно та была богиней, а не смертной женщиной. Его взгляд был затуманенным и одновременно изголодавшимся, как будто у него отняли то, чего он желал всю жизнь, а сейчас сделали подарок, вернув утраченное. А каким пылким был их поцелуй! На долю секунды я позавидовала ей. Мне захотелось, чтобы во мне нуждались точно так же, как в той красавице. Так же желали моих взглядов, поцелуев, объятий. Но потом я поняла, что такое счастье мне недоступно. Возможно, и нашелся бы мужчина, который меня полюбил, да только мои родители устроили бы мой брак раньше, чем я успела его встретить. Так почему я согласилась на помолвку, зная о том, что у лорда уже есть любимая женщина, а Белла мечтает стать его женой? Я затруднялась ответить на этот вопрос. Я до последнего момента хотела отказаться, но мои губы прошептали «да», а затем увереннее добавили «согласна». И это импульсивное решение спасло меня от худшей участи, чем стать чьим-то прикрытием. Даже если не сложится с академией, жизнь с лордом не казалась мне ужасной. У меня могут быть дети, которых я полюблю всем сердцем, несмотря на то, что родятся они не от любимого мужчины. Во всяком случае, я на это надеялась. Скорее всего, мне захотелось круто изменить судьбу, наконец добиться справедливости. Где-то внутри меня крепла уверенность, что та жизнь, на которую обрекли меня родители, не для меня. Я достойна лучшего».